Глава 25. Четверг, 25 октября 2018 года. «Ваша начальница — это что-то с чем-то», — заявил Чема, швырнув телефон на стол. «Наша», — поправила его Хулия. Чема недоуменно нахмурился, и она пояснила. «Наша общая. Сестера и твоя начальница тоже». Звонок от сержанта с сообщением о том, что ночью на побережье состоится разгрузка наркотиков, произвело на отдел по расследованию особых преступлений эффект разорвавшейся бомбы. «А я что сказал?» Хулия покачала головой. Спорить было бесполезно. «Сестера всегда была такой», — вставил Айтор. «Но посмотрите на это с другой стороны. Сегодня вечером мы сможем накрыть банду наркоторговцев. Разве это не важно?» Чема, который стоял, опершись руками о спинку стула, вздернул брови в знак недоверия. «Важно делать все по правилам. Что она делала вчера ночью на побережье? Одна! Черт возьми, да ее запросто могли убить. Кто-нибудь из вас знал об этом?» Хулия переглянулась с Айтором. «Нет, он тоже был не в курсе». «Привет!» Вошла Сильвия. Она положила на стол лист бумаги с какими-то диаграммами. «Хулия, ты должна помочь мне заполнить психологический портрет комиссара. Ты ведь ближе всех с ним знакома. Некоторые детали не вписываются в мое представление об убийце». Чема громко фыркнул. «Да брось! Тут сестера напортачила. Вот уж у кого интересный психологический портрет». Зазвонил телефон. Хулия, которая сидела ближе всех, протянула руку и подняла трубку. Звонили из подразделения особого реагирования. Они хотели поговорить с тем, кто будет отвечать за операцию. Оставалось всего несколько часов, и нельзя было терять времени. «Это тебя», — она передала трубку Чеме. В отсутствие сестера их отряд возглавлял он. Хулия скользнула взглядом по полупрозрачной стене кабинета комиссара. Она знала, что происходит внутри, и почувствовала укол вины. Если бы не ее признание сестера в Муруэте, этого бы не случилось. Однако она верила, что поступает правильно. Остальные полицейские тоже замерли в ожидании. Немногочисленные разговоры велись приглушенным голосом и сопровождались взглядами украдкой в сторону кабинета. Редко когда в управление заходит глава полиции региона, а его появление в сопровождении самого верховного комиссара страны Басков и вовсе было чем-то небывалым для Герники. Дни Луиса Алайсолы на посту начальника полиции были сочтены. «Нам нужен кто-то, кто знает местность», — сказал Чема, повернувшись к Хулии. Он повесил трубку. «Урдайбай? Я?» «Я знаю. Нужен еще кто-то. В группе особого реагирования попросили 5 полицейских. Нас 4. Есть ли в управлении кто-то надежный?» — спросил Чема, понизив голос. «Когда речь об операции против наркоторговцев, чем меньше народу знает об этом, тем лучше». Хулия задумалась, но ответ был очевиден. «Рауль?» — она кивнула в сторону напарника. Больше она ничего не успела сказать. Дверь кабинета открылась, все тут же повернулись. Луис Алайсола вышел из комнаты, откуда уже больше 10 лет руководил этим участком. Он уставился в пол, плечи поникли. «Держись, Луис!» — воскликнул кто-то. Раздались еще какие-то слова поддержки, но их было не так уж много. Хулия не понимала, присоединилась ли она к ним. Вина хлынула в открытую рану, словно кто-то вонзил кинжал и повернул его. Ей потребуется время, чтобы простить себя за то, что она хорошо сделала свою работу.